Глава 17. Вент остановился, сделал глубокий вдох, заставляя себя успокоиться. От того, что он полсотни раз обошел всю поляну, ничего в лучшую сторону не изменилось и не изменится. Воин подошел к лошади, в седельную сумку которой Тангил засунул свой бесов амулет, нащупал и выудил за цепочку. Волчья голова покачивалась на подвеске и ехидно скались. Несколько секунд Вент неприязненно разглядывал амулет, потом, пробормотав проклятие, зашвырнул в дальние кусты. Там кто-то закопошился, хрустнула ветка, но все быстро стихло. Воин хмыкнул, подумав, что потревожил мелкого лесного зверька. Из отмеренного магом времени не прошло и четверти. Вент вздохнул, вытащил из седельных сумок клинки, оселок для шлифовки, после чего сел на траву. Монотонные движения смирили гнев, оставив лишь горькие размышления. Теперь он — неудавшийся убийца могущественного мага, носитель проклятия, ни суть, ни главная жертва которого неизвестны. Тангил мог уничтожить его с легкостью, но отпустил, словно приманку для более крупной рыбы. Приманку для кого? Какой у этого действия смысл? Да еще фраза о родне Меля. Вент покачал головой, не понимая. Мать Меатаэля он видел только однажды в юности, когда полукровка пригласил их с Ароном погостить в своем племени. Когда они вернулись в столицу, все в роду Меля пребывали в добром здравии. Через год жизненные пути трех лучших друзей окончательно разошлись, чтобы сойтись здесь через полтора десятка лет. Впрочем, об истинной сущности Тангила Вент узнал еще 4 года назад, когда никому прежде неизвестный темный маг уничтожил великого Аларика Неркаса и его учеников и подмастерьев, не успевших вовремя сбежать, после чего занял замок светлого мага и присвоил его владение. Император и придворный маг промолчали. Возмутившихся представителей знати постигла участь Неркаса. А десятник императорской гвардии с изумлением, переходящим в ужас, опознал в темном маге старого друга. Того самого, который несколько лет кормил доверчивых юнцов сказками о лекаре-наставнике и о собственном слабом светлом даре, не позволившем продвинуться дальше знахарства. Вскоре после того родная деревня Венда со всеми ее обитателями перестала существовать. При этой мысли рука воина впилась в рукоять кинжала. Как хотелось перерезать лживую глотку чернокнижника, заставить его захлебнуться в собственной крови. Не получилось. Не помогли ни зачарованные клинки, ни заклятия невидимости, созданные светлыми магами. Их окружили еще на подходе к замку. Накинули колдовскую ловчую сеть. 2 других воина успели убить себя. Венду не повезло. В дальних кустах, куда он выбросил амулет, опять зашуршало. Воин нахмурился и взвесил на ладони клинок. Не жало, конечно, но метнуть можно. А потом уже рассмотреть поближе, кто там подозрительно дергается. Клинок влетел в густоту веток, вызвав тонкий, почти детский вскрик. Воин моментально вскочил на ноги, с ужасом представляя, что попал в ребенка. Боги миловали. Во-первых, паренька лет 16 к детям отнести уже сложно, во-вторых, не попал. То есть попал, но не ранил. Вероятно, отмеренные Тангилом 2 часа уже миновали, поскольку шагнуть за пределы поляны у Венда получилось. За кустом малиника сидел, прислонившись к стволу дерева, черноволосый парень, незнакомый воину, и с растерянным видом смотрел то на лежащий рядом клинок, то на хвост странной косы, вытянутой им из-под одежды. Коса эта была небольшая, толщиной едва с палец, и сплетена из многожды перевитых, блестящих серебром и золотом нитей. Если не обращать внимания на материал, то очень уж она походила на знаменитые шаманские амулеты. «Ты меня убить мог!» — с таким недоумением в голосе произнес парень, словно речь шла о чем-то немыслимом. «Мог». Вент остановился, нависнув над подростком. «Почему ты за мной шпионил?» «Я не шпионил», — возмутился тот. «Я размышлял. А ты мне амулет испортил!» «Да ну!» — нагнувшись, Вент поднял кинжал. «Тебе не говорили, мальчик, что врать нехорошо?» «Хотя насчет амулета верю», — воин хмыкнул. «Прореха на одежде парня явно появилась только сейчас, и не будь под ней двуцветной косички, до заката черноволосый не дожил бы». «Кто ты?» — требовательно спросил Вент. Юноша вздохнул, поднялся на ноги, отряхнул налипший лесной сор. Движения его казались изящны, но без хищной грации, свойственной воинам. «Я Рисан Эвники, чтец, то есть бывший чтец благородного Тара Аремира», — проговорил он. «Вот как ты здесь оказался». Вент не поверил словам юноши, но докапываться до истины не стал, успеет. Тот замялся, потом вздохнул. «Я сбежал». «То есть? Откуда сбежал? Единственным кандидатом в тюремщики здесь был Тангил. Сомнительно, что паренек сумел выбраться из подземелий темного мага. Не говоря уже о том, что пребывание в темнице не способствует такому ухоженному виду и румянцу на щеках». «Из замка». Юноша мотнул головой в предполагаемом направлении, потом пожаловался. «Амулет бы скрыл меня от погони до захода солнца, а ты его сломал». «Действительно», — согласился Вен с обвинением. «Все же объясни толком, зачем ты устроил засаду в кустах?» «Из-за него». Юноша вытянул вперед правую руку с тонким металлическим браслетом на запястье. На браслете красовался овал крупного прозрачного хрусталя, внутри которого висела золотая стрелка и указывала острием на Венда. «Это указатель пути, сделанный моим дедом. Я попросил найти человека, способного мне помочь, и амулет показал на тебя». «Шутишь?» — без особой надежды уточнил воин, наткнулся на недоумевающий взгляд и продолжил. «Парень, поставь себя на мое место. Вот появляешься ты, неизвестно кто, неизвестно откуда, и заявляешь, будто я тебе должен помогать. Ничего странным не кажется?» «Не должен, а можешь», — рассудительно поправил его Рисан. «Если захочешь. Я ведь не навязываюсь, а предлагаю. Вдвоем путешествовать веселее, и лошадей у тебя тоже две». «Путешествовать?» — Вент хмыкнул. «То, что я собираюсь куда-то ехать и ежу, понятно, но с чего ты взял, будто наши дороги совпадут?» «Да самые излучины Трирты. Дорога только одна», — возразил парень. «Это почти неделя пути. Со всех остальных сторон озера и болота, где даже пешком не пройти». Вент хмуро глянул на умилительно рассудительную мордашку юноши, а потом неожиданно для себя махнул рукой, соглашаясь. Путешествовать одному действительно не хотелось. Возможно, парень не врет насчет побега, только никакой он не чтец, а один из заложников. А если обманывает, если он вражеский подсыл, то непонятно, с чего этот Тангил сработал так топорно, если мог просто наложить на своего бывшего пленника следящее заклинание. Но все же, если подсыл, то оружие у Венда всегда под рукой. Мальчишка выглядел до нельзя довольным. Чуть ли не светился от радости, что сумел добиться своего. И от этого, наверное, невидимый вредный бес начал подталкивать мужчину. «Ты, надеюсь, храбрый парень», — произнес Вент небрежно, наблюдая, как Рисан отвязывает поводья у выделенной ему лошади. Юноша замер. Обернулся, настороженно глядя на воина. «А что?» «Не побоишься ехать рядом с проклятым?» Бывший чтец благородного Аремира вздрогнул. «То есть как с проклятым?» «Ты ведь не думаешь, будто Тангил меня просто так отпустил?» Вент криво усмехнулся. «Темные маги приступами благородства не страдают». «Какое проклятие?» — жалобно спросил Рисан. Воин пожал плечами. Этого маг не сказал. Сюрприз решил сделать. «Значит, ты можешь превратиться в чудовище?» Подросток заметно побледнел. «Или начать всех вокруг убивать, или...» «Ну да, примерно так», — прервал его Вент. «Если передумал, уходи. Можешь даже забрать лошадь». Рисан сглотнул и перевел взгляд на амулет. Вздохнул. «Он все равно на тебя показывает. Я останусь».